Глава 55. «Можно?» — спросил Озеров, заглядывая в кабинет ректора. «Да-да», — Александр Михайлович жестом указал ему, чтобы входил. Сам он разговаривал с кем-то по телефону. С утра в университете все стояли на ушах из-за вчерашнего происшествия. Поэтому профессор, как и надеялся, застал ректора на рабочем месте, хотя не было еще и 8. «Ты садись», — отведя трубку от лица, бросил Александр Михайлович. «Да, это пусть психиатры разбираются, что ей в голову вдруг взбрело. А мы здесь при чем? Трезвая она была?» «Да. Откуда я знаю? Заставить его жениться хотела? Мне еще с ее родственниками беседовать, когда они прибудут. А там ведь кровная месть и все прочее. Лучше бы охрану приставили к Юшкову». «Да. И вам всего доброго». «Здравствуйте», — сказал Озеров, виновато прочистил горло и опустился на стул. «В конец уже очумели». Ректор ударил кулаком по столу и шумно выдохнул. Затем наклонился, достал из ящика бутылку коньяка и 2 стакана. «Будешь? А то мне еще ночью давление подняли этой попыткой суицида. До сих пор в себя прийти не могу». «Нет», — отрывисто сказал профессор. «Спасибо». «И зря». Ректор плеснул в стакан немного горячительного и залпом осушил. «Да не смотри ты так на меня, Матвей Павлович. Разбудят тебя в 12 часов ночи, начнут доводить до белого коленя. Вот я на тебя и погляжу». «Ну и тебе тоже досталось». Мужчина нахмурился и покачал головой. «И правильно». «Александр Михайлович», — решил перейти сразу к делу Матвей, — «я очень виноват». «Хорошо, что сам понимаешь». Ректор подлил еще коньяка и спрятал бутылку обратно. «Ты был ответственным за порядок. За всем, конечно, не уследишь, но нас теперь нехило раскачают в министерстве». Озеров потер лоб. «Я должен был контролировать процесс, но...» Он с трудом сглотнул, отвлекся на личные цели. Из-за меня пострадала и репутация вуза, и девушка. «Неудивительно», — взмахнул рукой ректор. «С такими-то помощниками. Синякина-то наша, Татьяна Михайловна, вчера обсинячилась на мероприятии, а потом звонила мне и дурным голосом орала всякую чушь. И ведь не первый раз она такое вытворяет. В прошлом году тоже слухи ходили про ее выкрутасы. А я еще не верил». Озеров поерзал на стуле. «Звонила, значит?» Ректор взглянул на него, и сразу стало ясно, уже в курсе. «Уволил я ее», — решительно сказал Александр Михайлович и залпом выпил коньяк. Спрятав стакан в стол, он выдохнул и даже не поморщился. «Хорошо, что ее вчера никто в подобном состоянии не видел. Не хватало еще, чтобы где-то всплыла информация о том, что у нас пьяные преподаватели дежурили. И во что это все вылилось? Дурдом, а неуважаемое учебное заведение». Матвей опустил голову и посмотрел на свои ладони. Затем медленно поднял взгляд на ректора. Тот смотрел испытующе, словно ждал от него признания. «Александр Михайлович, я понимаю, что не оправдал ваше доверие, но полностью осознаю свою вину. То, что произошло вчера между студентами, случилось по моему недосмотру. Если вы собираетесь кого-то наказать, то я готов взять все на себя». «Смело, Озеров». Мужчина сложил пальцы в замок. «Вот и Татьяна Михайловна с тобой согласна. Требовала наказать». Озеров, понимающе кивнул. «То, что стряслось, Матвей Павлович, это, конечно, безобразие». Ректор покачал головой и наклонился через стол. «И, возможно, нам придется пережить кое-какие трудности в связи с этим. Разбирательства, иски, проверки, не знаю пока что. Может, и пронесет. В любом случае, вряд ли мы могли предотвратить трагедию. Тем более девушка сама себя порезала и признала, что сделала это в попытке манипулировать женихом». «Александр Михайлович, я уже сказал, готов понести любую ответственность». «Не горячись, Матвей!» «Я серьезно». Озеров выпрямился. «Я хочу написать заявление». «Геройствуешь?» «Не в этом дело». «А в чем? Скажи». Возле глаз ректора пробежались хитрые паучки-морщинки. «Не в первый раз у нас проблемы подобного рода. Справимся как-нибудь, а достойными специалистами вроде тебя я раскидываться не готов». «У меня отношения», — его голос прозвучал как чужой, — «с моей студенткой». Александр Михайлович откинулся на спинку кресла. Брови фальшиво взметнулись вверх. «Вот как». «Да, поэтому я хочу уволиться». «Интересно», — хмыкнул ректор и неодобрительно качнул головой. «И как? Все серьезно? Готов отказаться от успешной карьеры?» «Да», — кивнул Озеров. «Хм», — мужчина кашлянул. «Я могу знать ее имя?» Алексеева Ольга, группа ФК, 21, второй курс». «М-да». Рука ректора машинально потянулась к ящику, но замерла на полпути и вернулась обратно. «И что мне с тобой делать, Матвей Палыч?» «Я уже все решил, Александр Михайлович», — горячо произнес профессор. «Я ухожу». Ректор потянулся вперед, снова наклонился над столом и смерил Озерова грозным взглядом. «В нашем вузе отрицательно относятся к шашням со студентами, Озеров. Это крайне неэтично». Он вдохнул и тяжело выдохнул. «Но законов ты не нарушаешь. А если у вас сильные чувства, то уладить ситуацию не проблема. Ничего плохого я, в общем-то, здесь не вижу». Матвей тоже сделал глубокий вдох, но так и не смог поверить в только что услышанное. Сердце гулко стучало в груди. «Я люблю ее. Его голос прозвучал твердо. «Ты молодой, Матвей Палыч, и я тебя понимаю как мужчина-мужчину». Ректор снова сцепил пальцы в замок. «Но ты преподаватель?» «Да, и поэтому...» «Поэтому», — перебил его Александр Михайлович, «я обязан у тебя поинтересоваться, какие конкретно серьезные шаги ты готов предпринять, чтобы вуз не потерял в твоем лице талантливого преподавателя». «Послушайте», — занервничал Озеров, «я собирался сделать Ольге предложение, но совсем не ради того, чтобы не вылететь с работы. Я не стану сильно расстраиваться, если уйду с должности. Для меня...» «Но я стану», — нахмурился ректор. «Александр Михайлович». «Свадьба все меняет, Озеров. Я рад, что у тебя серьезные намерения». Он довольно улыбнулся. «Ты, конечно, подумай, взвесь все хорошенько, но я настаиваю. Ты должен узаконить свои отношения». «Я собрался вернуться в бизнес», — признался Матвей. «Ничего совместишь», — не сдавался ректор. «Пару часов в день найдешь для лекций. И, кстати, ты когда-нибудь слышал, чтобы я кого-то уговаривал?» «Я не знаю», — вздохнул профессор. «Посплетничают немного, пошушукаются и отстанут. Вы не сахарные, переживете». Александр Михайлович поправил ворот рубашки. «В мои времена было труднее. Нам с Ларисой пришлось скрываться вплоть до ее выпуска». Озеров замер, а потом отрицательно мотнул головой. «Я не уверен, что это хорошая идея». «Очень даже хорошая», — строго сказал ректор. «Мне еще на место Синякиной кого-то искать нужно». Он ударил кулаком по столу. «А теперь иди и подумай, ступай, пока я добрый». Отмахнулся и смерил Озерова взглядом, не терпящим возражений. «Ступай». «Ладно, подумаю», — неохотно произнес Матвей. Встал и направился к двери. «Ах, да», — Озеров обернулся. «На видео вы неплохо смотритесь». Уголки губ ректора вздрогнули в хитрой ухмылке. «Простите», — сжал челюсти Матвей. «Ситуация такая была, не сдержался». «Все файлы записи были изъяты», — развел руками Александр Михайлович. «Спасибо», — признательно кивнул Озеров. Развернулся и вышел за дверь. Ректор громко выдохнул и достал мобильник, набрав нужный номер, приложил телефон к уху. «Алло, Линочка, привет. Да, зять твой будущий ко мне заглянул». «Да, все хорошо, не переживай». «Нет, сам, осознанно». «Да, замечательно». «Не за что». «О чем ты?» «Всегда рад. Линочка, солнышко, еще вопрос. Я ведь могу тебя попросить об ответной услуге?» «У нас такой переполох, ты бы только знала». «ЧП чуть не городского масштаба. Одна студентка решила вены вскрыть на территории вуза. Ужас! Хорошо, что спасли. Ну, нам не привыкать. Я от прошлогодней истории с наркотиками еще не отошел. А тут снова допросы, разбирательства, комиссии угрожают. Слышал, что у тебя есть знакомые». «Спасибо, моя хорошая. Да, Ларочке передам привет. Спасибо, ага, жду звонка». Паулина Аркадьевна всегда выступала его палочкой-выручалочкой в любых щекотливых ситуациях. Нужных знакомств в различных сферах у женщины было хоть отбавляй. Не зря он дружил с Алексеевой еще со студенческих времен. Ольга распахнула глаза и не сразу сообразила, где находится. Сонно потянулась и уставилась на настенные часы. Время близилось к обеду. Кажется, ей дали вчера успокоительное. Но как она могла проспать так долго? И куда делся Матвей? Девушка села на постели и откинула одеяло. Она даже не помнила, кто и когда переодел ее. Перед глазами встали события прошлого вечера, и по коже пробежали мурашки. «Доброе утро», — голос Матвея застал ее врасплох. Мужчина вошел в спальню с подносом в руках. Он выглядел усталым и невыспавшимся. Под глазами пролегли темные круги. Может, он вообще не ложился? «Уже день, а не утро», — улыбнулась девушка. «И как я могла проспать так долго?» «А я прямо почувствовал, что ты сейчас проснешься и сварил тебе кофе. Как ты?» Он поставил поднос с горячим напитком и мягкими ароматными булочками на тумбочку, сел возле Ольги на край кровати. «Хорошо, но можно я сначала спрошу, как Мануш?» Закрываю глаза, и сразу эта картина. «Я в ее крови...» Девушка прикусила губу. «Все хорошо, ее спасли», — ответил Озеров и взял девушку за руку. «Ректор сказал, что скоро должны приехать ее родные». «Ректор?» Глаза Ольги округлились. «О, боже! А ты был в университете?» «Да». «А где Вера?» Матвей смотрел на нее с нежностью. «Утром отвез в лицей». «Ага, ладно». Кажется, ее мысли путались. «Ох, а что, ректор?» «Начались разбирательства, это ведь моя вина. Я должен был следить за порядком, но...» Мужчина выразительно посмотрел на нее и стыдливо закатил глаза. «И что теперь будет?» «Не знаю», — пожал плечами. «Неважно, я сказал ему, что увольняюсь». «Ты? Нет, не может быть! Блин, Матвей, прости!» Ольга стиснула его руку. «Все к лучшему», — хрипло сказал мужчина, с теплом взглянув на любимую. «Но тебе нравится твоя работа». «Да, но она не главная в моей жизни», — улыбнулся Озеров. В комнате так приятно пахло сладостями от кожи Ольги и горячим вкусным кофе. Он подумал о том, что хотел бы вдыхать этот аромат каждое утро. «Но как же...» — не унималась девушка. Она чувствовала свою вину за произошедшее в университете. «Не переживай», — Матвей поцеловал ее руку. «Давай лучше думать о нас». «Я не представляю, что ты уволишься». «Мне так жаль, Матвей, и все из-за меня». «Ничего», — он переплел их пальцы. «Единственный минус — тебе теперь придется сдавать экзамены Ливенской». «Теперь ситуация кажется еще ужаснее». Оля снова округлила глаза. «А еще ты знаешь...» — губы Матвея задрожали. «Когда я увидел вчера тебя всю в крови, у меня внутри все оборвалось от страха. От одной мысли, что ты могла умереть, и я мог потерять тебя». Ему даже сейчас стало тяжело дышать, и он коснулся ладонью своей груди. «Эй, ну что ты?» Девушка подтянулась и подсела ближе. Нежно провела пальцами по его щеке. «Оль, я не хочу больше без тебя, понимаешь? Хочу засыпать и просыпаться с тобой. Хочу быть с тобой каждый день. Утром, днем, вечером, ночью. Даже когда ты не хочешь, все равно хочу быть рядом». «Какая глупость!» — улыбнулась Оля. «Разве я когда-то говорила, что не хочу быть с тобой? Выходи за меня». Девушка замерла от неожиданности и немного отстранилась, чтобы взглянуть ему в лицо. Сколько бы она ни представляла этот момент, он виделся ей фантастическим и неправдоподобным, а оказался таким волнующим, и у нее даже ком встал в горле, и глаза защипало. «Оль!» перепугался Озеров, сжал ее ладонь, посмотрел в глаза. «Ты чего? Я не потому, что... Я не из-за этого. Я напугал тебя, да? Ты обиделась? Это же потому, что я люблю тебя, Оль. Ты посмотри, что ты со мной делаешь. Мне будто мозги отстрелили. Я как мальчишка одну глупость за другой совершаю, и все из-за тебя». Он заметил ее слезы и пришел в ужас. «Оль, ты только не плачь. У меня вообще первый раз в жизни такое. Я думаю, что у нас все получится. Вере, ты очень нравишься, а я совсем башку из-за тебя потерял. Оль, ты чего?» Мужчина стер пальцами слезинки с ее щек, взял ее лицо в ладони и приблизил к своему. «Я все испортил, да?» «Я согласна, профессор», — рассмеялась она сквозь слезы. «Видел бы ты себя сейчас». И поцеловала его, крепко и страстно. И соленый поцелуй с привкусом слез показался Озерову самым сладким на свете. «Ты точно согласна?» — переспросил он, отрываясь. Девушка чуть не согнулась пополам от хохота. «Ну, конечно!» — сказала, забираясь на его колени. Ладони мужчины скользнули по ее пояснице, сжались на круглой попке, затем сдвинули край футболки и, проникнув под него, настойчиво погладили упругие бедра. А вот это она зря — забираться к нему на колени в одном белье. Разумеется, когда они собрались завтракать, чёртов кофе успел остыть.